Услышав эти слова мудрейшего из мудрых, царь помолчал, обдумывая ответ. Ибо мудрые не говорят без раздумий, лишь только глупцы болтают бессмысленную ерунду. Вальмики сказал: выслушав речь Вишвамитры, тигр среди царей некоторое время оставался неподвижным, упавши духом, а затем сказал. Дашаратха сказал: моему лотосаокому Раме еще нет и 16. Мне кажется, он совсем не подходит для битвы с демонами-ракшасами. Под моей командой целая армия. С ней я вступлю в бой с этими демонами. В этой армии прекрасные герои и отчаянные воины, изучившие науку ведения войны. С ними мы в битве защитим тебя. Моя армия достойна самого великого Индры, и мы пойдем в бой, как лев против взбесившихся слонов. Рама еще совсем мальчик, и он не знает ничего о битвах и военных силах. Он даже не видел настоящей битвы, кроме развлекательных боев в этом дворце. Он не знает ни оружия, ни войны. Он не знает, как драться с воинами на поле боя. Он знает лишь, как прогуливаться в городских садах, собирать цветы, бродить по лесам и паркам среди цветов и деревьев. Он умеет только играть с другими принцами и друзьями в садах, усыпанных цветами, за оградой дворца. Сейчас, о Брахман, он сильно изменился, похудел и побледнел, как цветок лотоса под снегом. Он ничего не ест и не выходит из своей комнаты. Он о чем-то печалится и все время молчит. Из-за этого, о лучший из мудрых, я, вся семья и слуги сами стали печальны, подобно осенним облакам. В таком состоянии, как я могу отпустить с тобой своего сына, совсем мальчика, биться с ночными демонами? О Садху, любовь к сыну превыше наслаждения от компании молодых девушек, наслаждение нектаром или царством. Из любви к своим детям люди идут на огромные страдания и выполняют тяжелейшие аскезы в трех мирах, полных страдания. Природа людей такова, что они легче расстанутся с жизнью, богатством и женами, чем с сыном, о леопард среди мудрых. Ракшасы жестоки и бесчестны, и искусны в боях. Даже мысль о том, что Рама должен биться с ними, доставляет мне невыносимые страдания. Я не могу расстаться с Рамой даже на мгновение. Без него нет желания жить. Нет, ты не должен забирать Раму. О Каушика, мне 9000 лет. И с великими сложностями дались мне эти 4 сына. Лотосаоки Рама, старший среди них, и 3 других не могут без него жить. Если ты заберешь у меня Раму для битвы с демонами, то знай, что без него я все равно, что уже умерший. С самого начала я люблю его больше всех из всех 4. Нет, ты не должен забирать моего Раму, лучшего и мудрейшего. Если ты хочешь победить ночных чудовищ, о Муни, то возьми меня со всей моей сильнейшей армией, со слонами, кавалерией, военными повозками и воинами. Опиши мне своих демонов. Что это за свирепые ракшасы, чьи они сыновья, и каковы в размерах и по виду? Скажи мне, о Брахман, как их, этих хитрых ракшасов, может победить Рама или мои мальчики, или я сам. Скажи мне все, о великий. Как можно устоять в битве против них, этих ужасных ракшасов, упивающихся собственной силой? Есть известный мощный демон по имени Равана, брат самого Куберы и сын мудреца Вишраваса. Если это он мешает тебе в жертвоприношениях, тогда, увы, мы не сможем устоять в битве с этим ужасом. Время от времени, о мудрый, такие могучие существа появляются на этой земле, и через некоторое время они ее покидают. Сейчас мы не способны победить врагов, подобных Раване. И такова, без сомнения, судьба. Поэтому, о знающий Дхарму, пожалей моего сына, ибо моя судьба в твоих руках. Ни змеи, ни птицы, ни якши, ни гандхарвы и данавы, ни даже сами боги, никто не может победить Равану. Что здесь может сделать человек? Этот демон сильнейший из сильнейших в битве. Мы не сможем победить его с его сыновьями. Воистину, в наши странные времена даже хорошие люди становятся слабыми. Так я, хотя и потомственный Ракхава, стал старым, слабым и ничтожным. Если это сын Мадху, знаменитый Лавана, то мешает тебе в жертвоприношениях, то и тогда я не могу отпустить своего сына. Даже если это сыновья Вайвасваты, Сунда и Упасунда, оскверняют твои обряды, то и тогда я не отдам тебе своего сына. О, Брахман, пока я жив, я не могу исполнить твое желание. Только убив меня, ты можешь получить Раму. Так мягким голосом сказал лучший из Ракху, захлебнувшись просьбой мудрого, как в океанской волне, и замолк в неопределенности, ожидая ответа, как блуждающий в океане. Вальмики сказал, услышав эти слова, сказанные тихим голосом в растерянности, рассерженный Каушика произнес ответную речь великому царю. Обещав сделать, ты должен исполнить обещанное, о царь. Ты, будучи львом, хочешь поступить как олень. Это недостойно потомка Ракху и противно всем обычаям этой семьи. Если ты настолько не в себе, о царь, я уйду, откуда пришел. И пусть Рама дальше развлекается со своими друзьями. Вальмики сказал, «Вся земля содрогнулась от ярости великого Вишвамитры, и боги тоже затряслись от страха. Видя великого мудреца Вишвамитру в таком гневе, спокойный и благочестивый мудрый Васиштха выступил с речью. Васиштха сказал, «О царь, рожденный в семье великого Икшваку, защитник Дхармы, Ваше Величество Дашаратха, украшенный добродетелями трех миров. Ты, всегда исполняющий свои обязанности и известный во всех трех мирах своей добродетелью, не можешь нарушить свое собственное обещание. Во имя поддержания своей благочестивой репутации, ты не можешь отказаться. Ты должен сделать то, что ты обещал великому Муни, почитаемому во всех трех мирах. О царь, неисполненные обещания приводят к плохим последствиям, и поэтому отпусти Раму. Если ты, будучи потомком Икшваку, самим Дашаратхой, не будешь исполнять обещания, то тогда вообще будет держать свое слово. По примеру великих людей, подобных тебе, люди соблюдают правила и моральные законы, и поэтому ты не должен нарушать их сам. Того, кто находится под защитой этого льва в облике мудреца, как амброзия под защитой Агни, никакие ракшасы не смогут победить, с оружием или без. Он, воплощение Дхармы, лучший среди героев и мудрецов всего мира и приверженец аскетизма. Он знает все оружия всех трех миров. Никто другой не знает и не будет знать их лучше. Все боги, мудрецы, асуры, ракшасы, наги, якши и гандхарвы вместе не могут сравниться с этим Муни. Давным-давно, когда Каушика правил царством, Кришашва передал ему знания всевозможных лучших вооружений. К ним прилагаются сыновья Кришашвы, лучшие потомки Праджапати, сияющие герои, полные силы и мощи. Дочери Дакши, прекрасные Джая и Супрабха, родили сотню непобедимых сыновей. Обретя дар, Джая получила 50 сыновей, способных и блестящих воинов. Супрабха тоже получила 50 сыновей, непобедимых завоевателей, ужасной силы и устрашающего вида. С этим сильнейшим сиятельным мудрецом Вишвамитрой ты без печали можешь отпустить Раму. В обществе этого мудрейшего из мудрых, царя мудрецов, даже умерший обретает бессмертие. Вальмики сказал: выслушав Васиштху, царь Дашаратха успокоился и послал за Рамой и Лакшманой. Дашаратха сказал слуге: приведи скорее могучего Раму и всегда правдивого Лакшману для благого дела. С таким приказом слуга удалился во дворцовые покои и, скоро вернувшись, сказал царю: Ваше Величество, Рама, победитель врагов, находится в своей комнате, погруженный в печальные думы, как пчела в закрывшемся на ночь лотосе. Он сказал, что спустится через минуту, но остался, как и был, в задумчивости и печали, в полном одиночестве. Услышав это, царь подозвал управляющего, близкого к Раме, и попросил рассказать все подробно. Спрошенный царем о печали Рамы, его слуга ответил: Ваше Величество, видя, каким худым и печальным стал твой сын Рама, мы все тоже исхудали, как палки. Рама, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, кажется грустным и несчастным с того времени, как он вернулся с дважды рожденными из путешествия по святым местам. Когда мы напоминаем ему о его обязанностях, он их выполняет с мрачным выражением лица или вообще не выполняет. Он забросил даже омовение, молитвы, пожертвования и причащения. О царь, из-за своей печали он ничего не ест. Он не развлекается на качелях в саду с дворцовыми девушками и не танцует, подобно воробью, купающемуся в воде. О царь, его не развлекают браслеты, ожерелья и прекрасные драгоценные камни. Он выглядит, как изгнанный из рая. Он не обращает внимания на развлекающихся вокруг красавиц, на весеннее дуновение ветерка, на цветы, оставаясь в глубокой печали. Он не обращает внимания на все приятное, доставляющее удовольствие, красивое и привлекательное. На все он смотрит с печалью, почти что со слезами на глазах. Он отворачивается от прекрасных девушек, чудесно танцующих перед ним, говоря, что они своими телодвижениями только приносит страдания. Он ест, лежит, ходит, сидит, умывается, как тупой идиот. Он не радуется даже прекрасному. Иногда он бормочет: к чему счастье и несчастье? Зачем любовь и кровь? Все это нереально. А затем он снова замолкает. Он ничем не развлекается и не выполняет своих обязанностей, все время оставаясь в молчании. Никакая женщина с прекрасными волосами и загадочным взглядом не радует его, как игривый олененок не может развеселить деревья в лесу. Как рабу, проданному дикарям, ему нравятся уединенные и отдаленные места на берегах и в лесах. Он отворачивается от одежды и подарков, от еды и напитков, о царь. Этим он подобен бездомному аскету, приверженному Дхарме. О царь! Он проводит время в одиночестве вдали от людей, не смеется, не поет и не плачет, думая об одном и том же. Он постоянно сидит, подобрав под себя ноги и подперев щеку левой рукой с рассеянным умом. Он не возгордился и не желает царства, и его не затрагивают радости и печали. Мы не знаем, где он ходит, что делает, чего желает и о чем думает, когда приходит и чего ищет. День ото дня он худеет, день ото дня он бледнеет, и его желания осыпаются, как листья с дерева поздней осенью. Его братья, Шатрухна и Лакшмана, о царь, отражение Рамы, такие же, как и он. Слуги, принцы и царицы спрашивали его снова и снова о причинах печали, но он отвечает, что нет причины, и остается молчаливым и безразличным ко всему. Он говорит близким друзьям, что не стоит обращать внимание на бесполезные удовольствия, которые приходят и уходят, оставляя только печаль в сердце. Ему не нравятся разодетые и разукрашенные прекрасные девушки из гарема. Наоборот, кажется, что он считает их причиной несчастий. Он снова и снова бормочет про себя, что жизнь проходит зря, без стремления к высшему состоянию, где нет страданий. Если ему напоминают, что он принц, он криво безумно усмехается, как сумасшедший бродячий муни. Он не замечает, когда к нему обращаются или когда приносят что-нибудь, и с отвращением глядит на все, даже на самое приятное. Он говорит, что как в небе возникают миражи озера с лотосами или леса, так же возникают и удивительные иллюзии ума. Даже когда он в компании прекрасных девушек, Купидон не может пронзить его сердце своими стрелами. «Чему мы желаем богатства, когда оно приносит одни несчастья?» — говорит он и раздает все нищим. «Богатство и нищета — это только воображаемые иллюзии ума», — цитирует он Писание. «Люди страдают и жалуются на свои страдания и невезения, но никто не отворачивается искренне от них», — говорит он. То, что Рама, прекрасный дуб из леса Ракху, повелитель врагов, пришел в такое состояние, делает нас несчастными. Мы не знаем, о великий, почему Рама в таком состоянии и что делать. О Лотосаокий, покажи нам выход. Он смеется, подобно невеже, над советами принцев и брахманов, намеренно показывая свое неуважение, о царь. Ни эта огромная вселенная, ни я не реальны. Таково его убеждение. Он не обращает внимания ни на себя, ни на врага и ни друга, ни на царство, ни на мать, ни на богатство, ни на невезение. Воистину, ни на что. Он утратил надежду, желание и стремление. Он ничего не делает и ни от чего не зависит. Он не потерял рассудок, но он и не просветлен. Такое его состояние нас сильно расстраивает. Чему богатство, родственники, царство и вообще действия? С такими мыслями он, кажется, готов расстаться даже с жизнью. Наслаждение, жизнь, царство, друзья и родители раздражают его, как засуха раздражает печальную птицу, ожидающую дождя. Его печальное настроение разрастается, и только ты, милосердный, можешь спасти его от этого. Таково его состояние. Он не желает ничего, имея все, считая все иллюзией самсары. О царь, только ты можешь найти лекарство. Кто еще, о великий, может вылечить его и вернуть к привычной жизни и делам? Только великий мудрец, не имеющий заблуждения ума, может успешно, как солнце освещает землю и разгоняет тьму, вывести Раму из печального болезненного состояния. Вишвамитра сказал: «О мудрые и многопонимающие, приведите его сюда скорее, прекрасного потомка Ракху, как олени своего вожака. Состояние Рамы – не результат заблуждения, привязанности и несчастья. Оно полно мудрости, развлечения и бесстрастия и указывает на просветление. Пусть Рама придет сюда, и мы быстро разберемся с его проблемами, как ветер сдувает облака с горных вершин. Заблуждения дорогого Рамы будут очищены логикой наших аргументов, и он достигнет высочайшего состояния спокойствия, подобно всем мудрецам. Как напившись нектара бессмертия, он поймет истину, обретет блаженство и мудрость, успокоится в мире и перестанет страдать, снова войдет в тело и станет лучшим со всех сторон. Он опять займется своими каждодневными обязанностями и мирскими делами в радостном расположении духа. Он станет мудрым, понимая этот мир и мир иной. Он будет не подвержен пустым страданиям и восторгам и будет смотреть безразлично на комок земли, камень и золото. После слов мудреца мысли царя прояснились, он вдохновился и посылал одного слугу за другим, чтобы они привели Раму. Тем временем Рама уже поднялся с места в своей комнате, чтобы пойти к отцу, как солнце поднимается над горами. В компании с несколькими слугами и с двумя братьями он вошел в прекрасный зал, где сидел его отец, подобно Индре в раю. Издалека Рама увидел своего отца Дашаратху, окруженного мудрецами и министрами, подобного Индре, царю полубогов, в окружении божественного общества. Рядом с ним были Васиштха и Вишвамитра и толпа министров, понимающих толк во всех писаниях. Их обмахивали опахалами прекрасные девушки, подобные изображениям богинь в храме. В Васиштха, Вишвамитра и другие мудрецы, а также Дашаратха и все придворные, увидели издалека подходящего Раму, подобного самому Сканде. Мудростью и чистотой он напоминал прохладу Гималаев, уважаемый всеми за глубину и ясность понимания. Весь его вид излучал красоту, уверенность, спокойствие и умиротворенность, благородство и мужественность. Его молодость только начиналась, но он уже обладал прекрасным спокойствием зрелого человека. Не взволнованный и не веселый, но самодостаточный и уверенный в самую прекрасную пору жизни. Он познавал природу мира, обладая необходимой чистотой ума, и его единственной целью была высочайшая истина. Его ум и интеллект были полны прекрасных качеств, мысли спокойны, и весь вид чудесен и превосходен. Украшенный своими чудными качествами, лучший потомок Ракху приблизился с мягкой улыбкой, приятной, как бутон на фоне неба. Он с почтением поклонился своему отцу, и прекрасные украшения в его волосах дрожали и переливались, как на горе Меру во время землетрясения. Приветствуя великого мудрого царя, лотосаокий Рама дотронулся до ног своего отца. Поприветствовав сначала отца, затем он поклонился двум мудрым уважаемым старцам, затем брахманам, а потом родственникам и многочисленным друзьям. Затем его приветствовало по очереди царское окружение, наклоняя голову в поклоне и говоря приветственные речи. Повинуясь указанию обоих мудрецов, благородный Рама занял место рядом с отцом в его благословенном присутствии. Он снова поклонился в ноги царю, и отец обнял его, поцеловал и погладил по голове. Затем царь, великий герой и победитель врагов, обнял Шатрукну и Лакшману с любовью и нежностью, как лебедь обнимает цветок лотоса. Царь предложил Раме сесть ему на колени, но он сел на расстеленный слугами на полу ковер. Царь сказал: «О мой сын, ты благословен и достиг умного возраста. Будучи мудрым, не веди себя подобно глупцу и не оставайся в печали. Воистину, достойным человек становится тогда, когда он следует советам старейших, мудрых и учителей, а не настаивая на своих заблуждениях. О сын, воистину, невезения обходят нас стороной до тех пор, пока мы не настаиваем на своих заблуждениях». Васиштха сказал: «О сильнорукий принц, воистину, ты герой, победивший мирские стремления, столь быстро приумножающиеся, что их почти невозможно уничтожить. Почему же ты, подобно невежественному глупцу, позволяешь себе тонуть в океане заблуждений и страданий, оставаясь бездеятельным?» Вишвамитра сказал: «Скажи, что за проблемы делают твои глаза беспокойными, подобно дрожащим голубым лотосам? В чем причина? Что за мысли поселились в твоем уме, подобно мышам в старом доме? В чем их причина? Сколько их? Каковы они?» «Я думаю, только самые лучшие мысли достойны тебя, а те, которые приносят печали, достойны только невежественных людей. Скажи мне, чего ты желаешь, о безгрешный, и твои желания тут же будут исполнены, чтобы не возвращаться вновь. Выслушав эти умные слова с удовольствием, слыша в них обещание достичь желаемого, Рама, лучший из потомков Ракху, стряхнул с себя свои печали, подобно павлину, при приближении долгожданных грозовых туч.